разъедавшее кожу, было решено повернуть назад в Зайсанский пост. Весной, не долечившись, Пржевальский снова отправился в путь, но ненадолго, болезнь дала о себе знать буквально через несколько дней, к тому же он получил запоздалое известие о смерти матери. Следует отметить, что в 1878 году в Тибет экспедиция попасть все равно не смогла. В Восточном Тибете началась гражданская война, резко обострились российско-китайские отношения. Пржевальский считал свое второе центрально-азиатское путешествие неудавшимся, однако именно после экспедиции на Лоб-Нор он был награжден Берлинским географическим обществом большой золотой медалью имени Гумбольдта, а Российская академия наук избрала его своим почетным членом. Третье путешествие в Центральную Азию после краткосрочного лечения, отдыха и обработки коллекции Пржевальский начал в Зайсане, там, где он оставил снаряжение и верблюдов после второй экспедиции. Его сопровождали прапорщик Коробаровский, ставший впоследствии известным исследователем Азии, Эклон, который делил с Пржевальским все невзгоды второй экспедиции, вольно-наемный препаратор Коломейцев, а также солдаты и казаки. Экспедиция прошла через пустыни Джунгарии в оазис Хами, достигла гор Наньшань и Нагорье Тибет. Свои первые впечатления путешественник описал так: «Мы вступили словно в иной мир, в котором прежде всего поражало обилие крупных зверей, мало или почти не страшившихся человека. Невдалеке от нашего стойбища паслись табуны куланов, лежали и в одиночку расхаживали дикие яки, в грациозной позе стояли самцы оронга, словно резиновые мячики скакали маленькие антилопы ады». Пржевальский, из Зайсана через Хами в Тибет и на верховье Желтой реки, Москва, 1948 год. Джунгарская равнина во времена Пржевальского была единственным местом, где еще водилась дикая лошадь. Именно в ходе третьей экспедиции в 1879 году ему удалось дважды наблюдать небольшие табуны диких лошадей. В 1881 году по экземпляру, добытому охотниками-киргизами и привезенному Пржевальским, известный зоолог Поляков описал новый вид – лошадь Пржевальского. Интересно, что к 1945 году в мире оставалось всего 31 лошадь Пржевальского, причем все они находились в неволе, но уже в начале 1990-х численность этих животных перевалила за 1500, после чего в Монголии началось возвращение их в естественную среду. Сейчас на воле обитают более 250 лошадей Пржевальского, что стало поводом для предложений о снятии с этого вида статуса вымирающего. В ноябре 1879 года экспедиция достигла перевала на хребте Тангла, где подверглась нападению представителей одного из кочевых тибетских племен и приняла бой. От знакомых монголов, возвращавшихся из Лхасы, Пржевальский узнал, что тибетцы решили не пускать русских в свою столицу. Во времена Пржевальского никому из европейских исследователей не удавалось проникнуть в центральный Тибет и его столицу Лхасу. Экспедиция была остановлена в 250 километрах от Лхасы и недопущена в сердце этой горной страны. Так не сбылась заветная мечта путешественника. В Лхасу ему не удалось попасть и в последующие годы. До июля 1880 года экспедиция обследовала восточные районы Наньшаня, Кукунорский хребет и озеро Кукунор, верховье реки Хуанхэ. О трудностях заключительного этапа экспедиции говорит тот факт, что большая часть верблюдов была утрачена, а разрешение губернатора на обследование верховья в Желтой реке Пржевальский получил только под расписку, что поездка предпринимается на свой риск и претензий к китайским властям не будет. Работать приходилось на высотах до 5000 метров над уровнем моря, терпеть холод, голод, песчаные бури, суровые морозы, недружелюбие местных чиновников. Только в конце октября отряд вернулся в Кяхту. Итог третьей центральноазиатской экспедиции был впечатляющим. По неизведанным районам пройдено 7660 километров. Большая часть пути нанесена на карту. Описаны данные климатических, ботанических, зоологических и этнографических наблюдений. Шкуры дикой лошади и медведя-пищухоеда, привезенные из этой экспедиции, вызвали особый интерес зоологов. В Петербурге Пржевальский оказался в начале января 1881 года. Здесь его ждала новая волна славы, орден святого Владимира Третьей степени, избрание почетным членом Русского географического общества и географических обществ других стран, почетным гражданином Петербурга и Смоленска –